Глава 12. Хрусталь и пепел. Пол под ногами пошатнулся. На этот раз я была готова к коварству портала и легко удержала равновесие. Едва развеялись золотистые всполохи, осмотрелась, с удивлением отметив, что Таэра переместила нас в сад. Густые заросли надежно скрывали меня от любопытных зрителей, но я все равно предпочла бы заниматься в особняке. «Не волнуйтесь», — заметив мое недоумение, ведьма усмехнулась. «Над этой частью сада мощный защитный купол. Нас никто не увидит и не помешает». Она хлопнула в ладоши, и небольшие крылатые статуи, которые я поначалу приняла за украшение, вспыхнули синим маревом, оживая на глазах. Было жутко и непривычно, когда одна из горгулий со скрипом качнула головой, окинув меня пристальным взглядом. Я едва сдержалась, чтобы не отскочить в сторону. «Мамочки!» Как же приспособиться к этому миру? Забыли, как выглядят големы-охранники? Участливо поинтересовалась Таэра. В храме забыто их было немало. Но защитить жриц они не сумели. Жестко парировала, ругая себя за столь яркую реакцию. Впредь нужно быть осторожнее, любой чих может выдать мое иномирное происхождение. «Леди Альена, я не хотела задеть вас». Ведьма примирительно подняла руки. «Но чтобы составить график тренировок, нужно понимать, насколько много вы забыли». «Я уже говорила». «Речь о магической памяти», — мягко перебила Таэра. «Хозяин океана мог по вашей просьбе стереть часть воспоминаний, но не навыки и опыт. Даже переродившись в чужом теле, вы должны были сохранить хоть часть жреческих способностей». Сердце пропустило удар. Хотелось то ли грохнуться в обморок, то ли телепортироваться к Гаррету с воплем «Хьюстон, у нас проблемы!» И кто меня за язык тянул, когда ведьма спросила об имени? Лучше бы соврала, что не помню. Что теперь делать? Жрицей я никогда не была. И явно не могла вспомнить то, чего не знала. Зато тело Скарлетт могло подкинуть сюрпризы. И не факт, что приятные. Впрочем, нет. Если подумать, это мой единственный шанс выкрутиться. Таэре прекрасно известно, что леди Йенгроу была очень сильным магом, а я возродилась лишь вчера. Логично, если тело в первую очередь вспомнит ее навыки, а не мои. Правда, засомневалась. А все ли сирены могут перенимать навыки своего предшественника? Или все дело в том, что Скарлетт — мой темный близнец? Интуиция молчала, я паниковала. А Таэра неспешно рассыпала в центре лужайки золотистый песочек. Два голема тут же равняли его. Еще один раскладывал вокруг светящиеся камушки. Едва ведьма закончила, помощники метнулись в беседку и притащили аккуратную трость с заточенным концом и странным набалдашником, напоминающим уменьшенную швабру. Начнем с азов. Отпустив горгулей, Таэра еще раз прошлась по песочку шваброй, затем крутанула палку в руках, переворачивая острым наконечником вниз, и начертила несколько рун. «Наполните их магией». Вздохнув, подошла ближе. С подобным уже сталкивалась, когда паучиха учила призывать и активировать ментальные щиты. Но тогда я направляла магию внутрь себя, а сейчас нужно действовать наоборот. «Ну, уже смелее», — Таэра ободряюще улыбнулась. Закрыв глаза, представила, что нахожусь на сцене. Но вместо переливчатых аккордов музыки вокруг закручивается магическая воронка. Я, словно дирижер, управляла ею голосом, подчиняя и направляя, сплетаясь с ней в едином порыве и создавая уникальную штормовую симфонию. Магия пела и звенела вместе со мной. Шелком скользила по коже, то вспыхивая огненными искорками, то ослепляя белоснежным сиянием. Она менялась каждый миг, будто никак не могла определиться, какой облик лучше принять, и ждала, что я решу за нее. А я медлила, наслаждаясь пленительным танцем стихий и перебирая варианты, как драгоценные жемчужины. Алое пламя, смерть и возрождение, вечность на крыльях Феникса. Я знала, что пламя может быть разным, мягким и согревающим, очаровывающим и проникающим в душу мерным потрескиванием осенних костров, очищающим тело и дарующим воскрешение, Но все же в первую очередь огонь ассоциировался со Скарлетт. И видит высшие силы, он подходил ей как нельзя лучше. Яростный и беспощадный, жестокий, как лесной пожар, сжигающий дотла и оставляющий после себя пепелище. Я боялась, что, пробудив мощь Янгроу, не удержу ее в узде, и предпочла издали наблюдать за безумной пляской искр и огней. Сапфировая магия. Пронзительная песнь сирены, слезы морских пучин. Эта сила манила и пленяла, будоражила воображение, словно красавица в мерцающей вуале. Но стоило последовать за ней, как в шепот волн вплелись раскаты грома, и штиль сменился буйством волн, способных утопить любой корабль и раскрошить даже скалы. Не успела испугаться, как среди сапфировых огней проскользнул искрящийся мотылек. Нежный и воздушный, будто сотканный из лунного света и перезвона хрустальных колокольчиков. Я и сама не заметила, как скользнула следом, принимая его помощь и силу. Но едва коснулась мерцающих крыльев, видение развеялось. И мир вокруг залило ослепительным сиянием. «Стой!» — вопль Тайры едва не оглушил. Похоже, я что-то сделала не так, но было уже все равно. «Пой, ведьма, пой!» Слова Гаррета набатом пронеслись в мыслях. И, поддавшись неведомому порыву, я и впрямь запела, заклиная собственную силу и скрепляя союз с загадочным хрустальным мотыльком. А ответом мне стали раскаты грома и пронзительный аромат осеннего ливня. Он обрушился на нас с Тайрой, вырывая из транса и заставляя открыть глаза. «Фейри! Хрустальная Фейри!» — ошарашенно прошептала ведьма, словно под гипнозом рассматривая окружающее нас сияние. А я уставилась на собственную тень, мерцающую и крылатую. Сайран не раз повторяла, что чем быстрее приму магию и новую сущность, тем проще будет в этом мире. Но, глядя на побледневшую Тайру, поняла, паучиха и здесь обманула. «Я...» «Спрячьте крылья». Голос ведьмы звучал сипло и глухо. А холёные, украшенные многочисленными кольцами пальцы, ритмично подрагивали, будто она перебирала невидимые струны. «Быстрее!» — с нажимом повторила. «Я не могу долго удерживать щит, скрывающий вас от охотников». О чем речь не поняла, но от тона Тайры пробрала озноб. Закрыв глаза, представила, как крылья уменьшаются. Затем приказала им исчезнуть. Ничего не произошло. Только вдали вновь проскользнул прекрасный мотылек. И раздался чарующий перезвон хрустальных колокольчиков. «Леди Альена!» — рявкнула ведьма. «Щиты!» «Я пытаюсь!» — воскликнула, не открывая глаз. «Пытаюсь!» — шепотом добавила, прислушиваясь к музыке чужих крыльев. Мелодия, создаваемая мотыльком, казалась подозрительно знакомой и родной, словно я знала ее всю жизнь, но лишь сейчас услышала со стороны. Она дразнила и манила. Ускользала, но через миг возвращалась, гипнотизируя чудными переливами и приглашая последовать за ней на мерцающие дорожки потаенных желаний и снов. Я чувствовала, что загадочная бабочка может многое рассказать и помочь с новой магией, но время поджимало. «Помоги!» — взмолилась, обращаясь к дивному созданию. «Я благодарна за дар, но не понимаю, как им пользоваться». Мотылёк не ответил. Продолжил кружить вдали, оставляя в воздухе мерцающий след из искрящихся магии снежинок. Не удержавшись, шагнула к нему, чувствуя, как душа отделяется от тела. Это было пугающе и головокружительно одновременно. Никогда не испытывала подобной легкости. «Во имя забытой, леди!» Крик Тайры растворился в хрустальном перезвоне и рокоте молний. Магия вышла из берегов. Обрушилась на меня, подобно цунами. Я тонула, в ней задыхаясь от непривычных ощущений. Но едва по разгоряченной коже вновь скользнули ледяные струи дождя, душа воссоединилась с телом, и дышать стало легче. Словно разыгравшийся шторм защищал меня от собственной силы. Вначале подумала на Гаррета, но татуировка пары неожиданно встрепенулась, напоминая, что не одним фениксом единым Альена. Шепот Вальгарда окутал бархатным коконом, скрывая от бушующей магии жутких золотистых цепей. Они со свистом рассекали воздух, танцуя вокруг меня, как змеи, привороженные флейтой заклинателя. «Альена, очнись! Иди на мой голос!» — повторил дракон. Я по-прежнему не понимала, где нахожусь, блуждая в беспросветной тягучей тьме, но все же попыталась исполнить приказ. И тут же отскочила обратно, едва ко мне рванула одна из цепей. «Рцар!» Она со скрежетом врезалась в мерцающий щит, а я замерла, как вкопанная. «Вальгард!» — тихонько позвала, боясь пошелохнуться. Защита дракона спасала от жутких золотистых змей, но как выбраться из ловушки, не понимала. «Вальгард!» — вновь прошептала, коснувшись татуировки пары. Она неожиданно потеплела. Это приободрило, похоже, я двигалась в верном направлении. Сосредоточившись на магических знаках, призвала и свою силу, вплетая ее в татуировку и щит владыки. Выждав несколько мгновений, шагнула в сторону. Купол беззвучно переместился вместе со мной. Теперь я четко видела его мерцающие очертания и следила за тем, чтобы случайно не выскочить за пределы спасительной защиты. Шла медленно, но голос дракона становился все ближе. А клубящиеся вокруг щита золотистые змеи бледнели и слабели. «Альена!» На этот раз зов раздался совсем близко, и вместе с ним пришел свет. Мягкий, напоминающий отблески звезд в пасмурную ночь. Он постепенно растекался по теневой ловушке, превращаясь в узкую мерцающую тропинку. Едва ступила на нее, оставшиеся позади монстры протяжно заскулили, потеряв меня из виду. Не дожидаясь, пока они очнутся, со всех ног помчала к огромному порталу, сквозь который уже виднелись очертания знакомого сада, моего тела и склонившихся над ним Вальгарда и Тайр. «Рцар!» Новый рев чудовища придал ускорение. В два прыжка, достигнув перехода, ласточкой нырнула в него и тут же услышала хриплый голос, ставший для меня путеводной звездой. Очнулась. С облегчением выдохнул дракон, почуяв мое возвращение едва ли не раньше, чем я сама. «Вальгард», — прошептала, с трудом шевеля языком. Хотела поблагодарить, но не успела. Новый порыв дождя обрушился, как из ведра. И в мысли эхом проскользнул голос Гаррета. «Пой, ведьма, пой», — услышала, прежде чем провалилась в новую бездну. «Ты», — просипела, приземляясь прямо. В руки Феникса. «Ой!» «С возвращением!» Подмигнул смерть. «О Тайре и Вальгарде можешь не переживать. Со стороны твое исчезновение было похоже на обычный обморок. А крылья и хрустальную магию я временно запечатал». Не отпуская меня, Гаррет шагнул в портал. И через миг мы оказались у подножия ослепительно красивого храма, сверкающего в лучах солнца чистейшим бриллиантом. «Мне жаль, что пришлось похитить тебя прямо из-под носа владыки. Но сейчас в твоих крыльях слишком много магии. Если останешься рядом с Вальгардом, проснувшаяся сила свяжет вас насильно, и все пойдет по сценарию Сайран». «Ах ты ж!» Запнулась, задохнувшись от ярости и возмущения. Вот почему паучиха убеждала поскорее призвать силу. Хотела любой ценой достичь своего. И плевать, что в процессе меня могло уничтожить какое-то чудовище. «Магия Фейри способна вылечить раны, оставшиеся на ауре Вальгарда после потери пары», — продолжил Феникс, осторожно поставив меня на землю. «Но благодаря плетениям лгуньи это навеки свяжет ваши судьбы». «Погоди!» Встрепенулась. «Ты же говорил, что наши татуировки пустые и наполнятся силой лишь когда мы с владыкой полюбим друг друга». «Верно, но на это нужно время. Алгунья не любит ждать. Она ведь намекала, что есть способы ускорить процесс». Во время последнего разговора Сайран действительно упомянула, что Вальгарда скоро начнет ломать от разрыва связи с Солой. И мы сможем воспользоваться его слабостью в своих целях. Меня тошнило от одних воспоминаний о ее методах. Я ненавидела нечестную игру и все больше убеждалась, нам с паучихой не по пути. Расчет лгуньи прост. Гаррет подхватил меня под локоть и потянул в сторону храма. Во время первого пробуждения в крыльях Фейри накапливается колоссальное количество магии. Поддельные татуировки пары должны были впитать эту мощь, став почти настоящими. «Почти», — с горечью повторила. «Она хотела лишить нас выбора». «Лгунья не умеет работать иначе», — скривился Феникс. «В любом случае, навеянные татуировкой чувства были бы далеки от любви. Скорее, подобны наваждению и болезненному влечению». «Это же подло», — выдохнула до боли, сжав кулаки. «Потому я и вмешался», — Гаррет ободряюще улыбнулся. «Но к ткачу вернемся позже. Думаю, тебе не помешает небольшая экскурсия по миру», — добавил, кивком указав на храм. «Я наблюдал за тобой во время тренировки». «Шутишь?» «В прошлую встречу поставил на твою ауру несколько следилок», — пояснил Феникс. «Они реагируют на опасность и любые проявления хрустальной магии, что в твоем случае одно и то же». «Значит, ты видел?» «Охотника?» — кивнул. «Да. Хотел вытащить тебя самостоятельно, но в последний момент уступил это право Вальгарду. Решил, что, защищая и спасая, он быстрее перестанет видеть в тебе Скарлетт». «Надеюсь», — поёжилась, вспомнив жуткие золотистые цепи и непроглядную тьму ловушки. «Тайра тоже упоминала об охотниках. Кто они?» «Монстры, питающиеся такими, как ты». От слов Гаррета я протяжно завыла. Мало было проблем со Скарлетт и Советом. «Учитывая, что ты не совсем обычная Фейри, тебе будет проще защититься от них», — заверил Феникс. «Я научу. И Тайра с Вальгардом помогут. Но для начала хочу показать, откуда вообще пришли эти монстры и почему их появление изменило историю Сальвенгарда». Любопытство взяло верх, заглушая страх от пережитого. Очень хотелось побольше узнать о новом мире, ведь от этого зависела моя жизнь. «С удовольствием послушаю», — воскликнула. Ночью пыталась найти информацию, но обнаружила, что не могу читать. Вернее, могу, но только некоторые абзацы и недолго. «Это подарок лгуньи», — скривился Гаррет. «Она перестраховалась, так проще тебя контролировать. Хотела выдавать информацию порциями, каждый раз подчеркивая твою несостоятельность и собственную значимость». «Сдохну, но к этой скотине на поклон не пойду», — прошипела. «Ну зачем же так радикально?» — фыркнул Феникс. «Это плетение можно обойти». «Я уже пробовала», — призналась. «Получается медленно, но...» «Если продолжишь тренировки, через пару дней сможешь читать книги на любом языке, который знала Скарлетт», — ответил Феникс. «А теперь слушай внимательно и не перебивай. У нас мало времени, а я должен много рассказать». Не дожидаясь ответа, Гаррет направился к ступеням храма, увлекая меня за собой. Я даже осмотреться как следует не успела, хотя поглазеть было на что. Белоснежное святилище очаровывало своей совершенной красотой. Но намного больше поразили растущие у его подножия цветы. Изящные, хрупкие, словно сотканные из хрусталя и отблесков далеких звезд. В сиянии их грани можно было заблудиться. Я никогда не видела подобного, и, залюбовавшись, споткнулась. От падения спас Гаррет. «Это Элиеза, священные цветы, рожденные из слез пресветлой богини-матери», — пояснил Феникс, помогая подняться по скользким ступенькам. «Они защищают храм Творца от чудовищ-пустоши». «А нельзя сорвать?» «Нет. Элиезы сами решают, кому помогать». «Жаль», — вздохнула, вновь покосившись на изумительной красоты цветы. «Мне бы пригодилась защита от охотников». «Она у тебя будет». Едва подошли к огромным воротам, они бесшумно распахнулись. После ослепительно прекрасного фасада я ожидала увидеть нечто невообразимое. Но внутри нас ждали лишь голые стены, и статуя мужчины в простом дорожном плаще и маске, скрывающей лицо. В руках незнакомец держал две сферы — алую, как пламя, и серебристо-голубую. «Это Тель-Раах, один из творцов этого мира», — пояснил Гаррет. Едва подошли ближе. «Я не буду рассказывать о сотворении паутины. Скажу лишь, что она насчитывает бесчисленное количество миров. Некоторые из них не развиты и не имеют значения для равновесия. Но есть и так называемые девять жемчужин». Феникс щелкнул пальцами, и рядом со статуей возникло еще восемь иллюзий. Они отличались лишь ростом, цветом плащей и масок. Но присмотревшись, я увидела, что среди них несколько женщин. «Жемчужины — это миры, к созданию которых приложил руку первый творец, или все девять учеников. Они совершенны и наполнены уникальной магией, а их сила питает всю паутину межмирья», — продолжил Феникс. «Если падет хоть одна жемчужина, погибнет и паутина. Поэтому пряхи и ткачи защищают священные миры любой ценой, не считаясь с последствиями и судьбами отдельных магов». «Кажется, я начинаю понимать мотивы Сайран», — задумчиво протянула, рассматривая творцов. «Только это не делает ее поступки менее отвратительными». «У всех свои пути поддержания равновесия. Но давай вернемся к ученикам первого творца». Гаррет вновь щелкнул пальцами, и за спинами девяти магов возникла могучая мужская фигура. Его лица я не видела, только испещренную шрамами спину и две свежие раны, словно ему кто-то оторвал крылья. «Забытый бог. Он же первый творец, создатель паутины и истинный сын пламени», — пояснил Гаррет. «Все фениксы и фейри рождены из его крыльев». От слов смерти голова пошла кругом, а взгляд прикипел к израненной спине мужчины. Его шрамы заиграли новыми красками. Я смотрела на них с нескрываемым восхищением и жаждала узнать историю каждого, но в то же время боялась. «Творец добровольно отдал их нам, желая вдохнуть жизнь в Сальвенгард», — продолжил Гаррет. «Хотел, чтобы его любимое детище стало совершенным и превратилось в главную жемчужину паутины. Но...» Феникс махнул рукой, развеяв иллюзии, и создал новую, жуткую, пугающую до дрожи. Я словно заворожённая смотрела на долговязую тень, окруженную мерцающими золотистыми змеями, отдаленно похожими на тех, что напали на меня в ловушке. Один из его учеников, Тель-Раах, совершил непростительную ошибку, — продолжил Гаррет. Гуляя по одному из миров, он слишком сблизился со смертными, решив познать не только чистые чувства, но и все грани порока. Вернувшись в паутину, понял, что обретенный багаж мешает ему и делает слабее, и попытался избавиться от него. Только порок оказался сильнее и обрел собственное тело. Феникс указал на жуткого монстра, связанного с богом мерцающей цепью. Ангаарх, ожившая тень Тель-Рааха. Отражение его неудачных экспериментов и ошибок. Исковерканное воплощение желаний, от которых ему пришлось отказаться, для сохранения могущества и бессмертия. В голосе хозяина океана проскользнули рычащие нотки, а через миг с чудовища слетел капюшон, позволяя рассмотреть совершенное, сражающее своей красотой и изящностью черт лицо. Только полные, искривленные в порочной улыбке губы и жестокий блеск алых глаз выдавали истинную сущность мужчины. А еще до боли напоминали «Скарлетт», — прошептала, ошарашенная внезапной догадкой. «Это и есть ее повелитель?» Гаррет не ответил, но по взгляду поняла, что не ошиблась. «Мамочки! И как я должна противостоять этому чудовищу?» Его вообще реально победить? Ангарх — воплощение ненависти, лжи и порока, — продолжил Феникс. Сейчас он слабее 9, но жаждет получить магию Творца, пока тот покинул паутину и не может помешать его планам. «Погоди», — недоуменно мотнула головой. «Я не сильна в колдовстве, но как он собирается забрать магию забытого без его присутствия? Разве для этого не нужен какой-то ритуал?» Когда Творец возвращается в паутину, его аура сливается с ее нитями, напитывая все миры магией и усиливая их, — пояснил Гаррет. Но, покидая родные места, он всегда оставляет в обители прях кристалл со своей энергией для поддержания стабильности жемчужин. Именно на него и нацелился Ангарх. «И черные драконы способны помешать его планам?» Вновь вспомнилась Сайран. Она постоянно талдычила о равновесии. Но тогда для меня это было пустым звуком. Лишь сейчас, после откровений хозяина океана, я начала потихоньку во всем разбираться. Я осознала истинную ценность Вальгарда. Не только для простых магов, которых он защищал от монстров, но и для всего мира. Владыка Вейри и его люди — единственные, кто может противостоять охотникам. Гаррет начертил в воздухе какой-то знак, и перед нами вспыхнула иллюзия нового чудовища, настолько жуткого, что невольно вскрикнула и юркнула за спину Феникса. Здоровенная, 2 метра ростом, напоминающая одновременно богомола и обнаженного мужчину. «Это охотник?» Просипела, рассматривая жуткие, покрытые шипами лапы и брюшко, переходящие в чешуйчатый торс. Лицо монстра было почти человеческим, если не считать фасеточных глаз и огромных клыков. А вот руки ниже локтя превращались в заточенные сабли. Представить такое я не могла даже в самом жутком кошмаре. И от одной мысли о том, что монстр реален, пробирала оторопь. Охотники — сильнейшие творения Ангарха, рожденные из его крови и магии паутины, — ответил Гаррет. С одним из них ты недавно познакомилась. Ик! Они чувствуют магию Фейри и перезвон ваших крыльев. Феникс создал еще одну иллюзию, и вокруг охотника заплясали уже знакомые цепи. А это — ловчие, низшие сущности, помогающие им ловить таких, как ты. Они почуяли, что в Ерване появилась Фейри. Но Тайра вовремя скрыла тебя от поисковых плетений. А после подоспел и Вальгард. «Ты сказал, что они питаются такими, как я», — просипела, словно в трансе, рассматривая жуткое существо. «Твари пустоши не способны самостоятельно восстанавливать магические резервы или черпать силу из природных источников. Зато крылья Фейри и Фениксов — бесконечный источник энергии», — пояснил Гаррет. «Даже их осколок способен многократно усилить любого мага или вылечить от смертельной болезни». «Осколок?» — недоуменно уточнила. «Фейри не зря называют хрустальными леди. Ваши крылья сотканы из чистейшей магии паутины и действительно напоминают хрустальное кружево». Феникс развеял иллюзию охотника и создал еще одну, сказочно прекрасную. Хрупкая белокожая женщина с пронзительно синими глазами и роскошными смоляными косами в пол была совершенна. Но больше всего поражали огромные мерцающие крылья. Они переливались и искрились, словно чистейший бриллиант, в гранях которого заблудились солнечные лучики. Игра магических искорок завораживала и умиротворяла. Даже от иллюзии Фейри волнами растекались тепло и свет. Я не представляла, как можно причинить ей вред. «С помощью своих сабель охотники пришпиливают Фейри к зачарованной паутине и выпивают из них магию». Слова Гаррета ударили словно обухом по голове, вырывая из мечтательного настроения и возвращая в жестокую реальность. Душа жертвы при этом остается в плену твари. Передо мной вспыхнула иллюзорная голова чудовища. Феникс специально увеличил ее, позволяя рассмотреть глаза кузнечика. То, что поначалу приняла за фасеточные грани, оказалось осколками, внутри которых бились и блуждали чужие души. «Только после смерти охотника они обретают свободу», — продолжил Гаррет. «До этого несчастные пленницы вынуждены кормить монстра своей болью и агонией». Крепко сжала кулаки, пытаясь держать слезы. Но по щекам все равно хлынули соленые ручьи. Это не укрылось от смерти. «Охотников можно победить, как и Ангаарха». Гаррет призвал белоснежный платок и подал мне. «Как?» — всхлипнула. «Они кажутся такими...» Запнулась, подбирая слова. «Монстры не всемогущи, хотя и очень сильны», — мягко перебил меня Феникс. «Но об этом поговорим в следующий раз. Времени осталось в обрез», — добавила, возвращаясь к главному. «Фейри и Фениксы рождены из магии Творца. В наших крыльях есть искры первородной энергии, и их сила поддерживает защиту обители Прях. Чтобы добраться до кристалла, Ангаарху нужно для начала уничтожить всех стражей». «Вот почему на нас охотятся», — прошептала. «Смерть каждого первородного ослабляет щиты обители и делает Ангаарха сильнее. Но пока жива хоть одна хрустальная леди или дитя пламени, ему не заполучить артефакт», — кивнул Гаррет. «Впрочем, если бы не Вальгард и его драконы, тварь совершила бы задуманное еще 5 лет назад». Зябко поежившись, обхватила себя за плечи. Услышанное не укладывалось в голове. Я была благодарна Фениксу за откровение, но пока не представляла, что делать с этой информацией и как противостоять чудовищу. Я ведь не всемогущий волшебник, не рыцарь из легенды и не Жанна д'Арк. Обычная певица, попавшая в другой мир волею судьбы и одной зловредной паучихи. «Нет силы в тебе, ни мудрости. Однако же избран ты, а значит, придется тебе стать сильным, мудрым и доблестным», — словно в трансе прошептала слова Гэндальфа. «Властелин колец» был моей любимой книгой. Не помню, сколько раз перечитывала ее. Но никогда не думала, что сама окажусь на месте скромного хоббита и отправлюсь к жерлу вулкана для борьбы с мировым злом. «Какие интересные слова». Гаррет заинтересованно наклонил голову. «Сказавший их явно отмечен Творцом. Несомненно». Улыбнулась, жалея, что заветная трилогия осталась в родном мире, и не могу вручить ее хозяину океана в благодарность за помощь. «Ой!» — воскликнула, едва сферы в руках статуи замерцали, озаряя храм своим сиянием. Алый шар был блеклым и слабым, практически траурным. Зато хрустальный искрился путеводной звездой, притягивая взгляд и гипнотизируя своими бликами. «Это...» «Сферы Талераха показывают смерть и рождение первородных». В голосе Гаррета проскользнули боль и горечь. Но вместе с ними я услышала и отголоски надежды. Один Феникс только что умер, защищая свою жену и новорожденную дочь Фейри. На глаза вновь навернулись слезы. Поддавшись порыву, шагнула к смерти и ободряюще сжала его плечо. «Мне пора обратно в обитель. Сирены не смогут сами провести его душу на тропу возрождения», — добавил, легко касаясь моих пальцев. «А тебе нужно вернуться к Вальгарду и Тайре, пока они ничего не заподозрили». «Конечно. И спасибо огромное за все», — воскликнула и тут же встрепенулась, вспомнив о тренировках в саду и храме трех лун. «Можно задать 2 вопроса, это важно», — взмолилась. «Быстро», — кивнул Гаррет, всматриваясь в затухающие искры в глубине алой сферы. Что он там видит, не знала, но молилась Творцу и всем его ученикам, чтобы следующая жизнь Феникса оказалась счастливой и он снова встретил семью. Вальгард упоминал, что через 2 дня нужно посетить праздник вместе с Алже Солой. «Не оставайся с ней наедине и не позволяй касаться себя. И где перчатки?» В янтарных глазах смерти плеснулась укоризна. «За все время ты ни разу их не надела». «Исправлюсь», — смутилась. «А совет? Тайра говорила, на меня могут воздействовать ментально». «Теперь, когда пробудились крылья, тебе будет проще поставить защиту», — перебил меня Гаррет. «И я подстрахую. Перчатки защищают от ментальной и подчиняющей магии не только во время прямых касаний». «Оу, похоже, я в них даже спать буду». «Значит, мне все же стоит появиться на этом празднике?» — уточнила. «Если не случится что-нибудь непредвиденное», — ответил Феникс. «Мы еще успеем встретиться. Выпьешь 2 дозу эликсира и потренируешься держать щиты. Одну тебя никто не бросит», — добавил, устало улыбнувшись. «Знаю», — улыбнулась в ответ. «И последнее. Тайра говорила, что я должна вспомнить жреческие навыки». «Этим займемся позже», — перебил меня Гаррет. «Еще что-то?» «Книги. Мне нужна будет информация об охотниках. Как защититься, что именно может привлечь их?» Выпалила на одном дыхании. Не призывая крылья. «После сегодняшнего случая тренировки с Тайрой придется ненадолго отложить». Подхватив меня под руку, Гаррет направился к выходу из храма. «Пока сосредоточься на книгах. Тебе предстоит многое изучить, и способность нормально читать пригодится. Книги про охотников пришлю ближе к полуночи», — добавил, едва мы вышли за ворота. «Прислушивайся к сигналам из вазы. Как услышишь стук, набери воды в раковину. Телепортирую тебе все необходимое и несколько дополнительных инструкций».